Франц Геппер любил свой маленький, тихий домик в Суффельвейерсгейме, крохотном городке неподалеку от Страсбурга. Когда родители умерли, он не стал его продавать. В конце концов, в этом доме он родился 54 года назад, несказанно обрадовав этим своих родителей, бежавших во Францию в начале 45-го года, когда исход войны и последствия вторжения союзных войск стали очевидны. Вести дела в разоренной Германии отец уже не мог, к тому же русские, насколько отец знал, всегда выискивали бывших своих граждан, чтобы потом без суда и следствия отправить их в Сибирь. А дед Франца был эмигрантом из России, правда, из обрусевших немцев, но любивших Россию всей душой. Отец часто рассказывал Францу, что Генрих Геппер, их дед, до Первой мировой войны владел в России банком, пароходами и фабриками. Перед самой войной дед понял, что все в России может измениться, и измениться не в лучшую сторону, поэтому благоразумно продал предприятие и перевел активы за рубежи уже шатавшейся империи. Этим он и спас семью от разорения и нищеты. Через несколько десятилетий отец Франца проявил почти такую же благоразумность. Когда нацисты все еще самозабвенно грозили кулаками на восток, каждый месяц, все дальше отбрасывавший доблестные части вермахта со своей территории, грядущая катастрофа стала для него очевидной. Тайна. Обойдя запреты фюрера, используя знакомства и подкуп германских чиновников, Кинасту Гепперу удалось перебросить состояние семьи в нейтральную Швейцарию. Потом, оказавшись в Страсбурге, им не пришлось начинать с нуля. Гепперы приобрели у пожилой немецкой пары, жившей в Суффельвейерсгейме с начала века, дом, откуда снова начали восхождение к вершинам финансового благополучия. Несмотря на то, что дом стоял на французской земле, все в нем было сделано с истинной немецкой надежностью и основательностью. Каменные стены, массивное перекрытие потолка, дубовый пол, лестница, перила которой блестели не от лака, а от множества прикосновений, столы, стулья и буфет в гостиной, казавшиеся монолитными и древними. Франц даже распорядился оставить посреди огромной кухни старую плиту, в которой в дни его детства жарко гудел огонь и румянились обеденные утки. Именно в этот дом ему было приятно возвращаться после мюнхенской деловой суеты, переговоров, совещаний и проблем. Даже вилла в Баден-Бадене не привлекала его так, как это старое семейное гнездо. Возможно, потому что вилла, как и квартира в Мюнхене, была наполнена идиотской живописью Карлы. К своим 25 годам жена вообразила себя великой художницей. Примерно раз в 3 месяца она запиралась на несколько дней в своей студии, после чего являла миру очередной шедевр. И всякий раз Франц не знал, с какой стороны рассматривать ее картины, а они навевали на него тоску. В Суффельвейерсгейм Франц выбирался так часто, как только мог. Он был уверен, что в этих его исчезновениях Карла винила любовницу и нисколько не хотел ее разубеждать. Ему было совершенно наплевать на то, что думает о нем фрау Геппер. Здесь он отдыхал. Отдыхал от творческих истерик жены, от биржевых котировок, от курса валют, от депозитов, от переводов, от телефонных звонков, от всей этой семейной и банковской суеты. Только в Суффельвейерсгейме он научился ценить целительную силу одиночества, которая для Карлы означала лишь длительную депрессию и неизменный поход к психоаналитику. Она все больше и больше старалась окружить себя той шумной беспечностью, которую называла настоящей жизнью. Потому Карла и была в Суфельвейерсгейме только один раз. «В жизни не видела более мрачного места», — заявила она. Эту душевную глухоту он так и не смог ей простить, как не смог простить и безразличие к его нуждам и интересам. Как всегда, дом и маленький сад вокруг встретили его безупречной чистотой, за которой следили супруги Куц. В холодильнике, замаскированном под старинный дубовый шкаф, Франц нашел свежие фрукты, полуфабрикаты и свое любимое пиво. Открыв бутылку, он прошел в гостиную и чокнулся со своим отражением в зеркале, вмурованном в каменную кладку над камином. «Прозит, герр Геппер!» — улыбнулся он самому себе. Он подумал, что нужно было бы распаковать вещи, но ему так не хотелось нарушать умиротворенного состояния души, что он решил повременить пока с этим. Впереди ждали выходные и весь дом, наполненный теплыми воспоминаниями. А потом... Потом Франц Геппер снова превратится в банкира с состоянием в 1,5 миллиарда евро, которое налагало на него кучу обязанностей, как приятных, так и не очень. Приятных тем, что он мог позволить себе заниматься любимым делом, банковским бизнесом, а неприятных из-за сознания того, что не всегда деньги могли помочь в достижении нужного результата. И в основном эти неприятные обязанности касались бывших советских территорий. Всего пару дней назад у Франца состоялась весьма напряженная беседа с партнерами, которой, как выяснилось, Франц оказался не готов. Основная фабула этого разговора заключалась во фразе: «На территории СНГ, и особенно в Белоруссии, нам необходимы контролируемые СМИ». И хорошо, если бы эта фраза подразумевала только бизнес и ничего, кроме бизнеса. На бывшей советской территории бизнес неизменно переплетался с политикой, а политика являлась почти синонимом слова «криминал». В этом заключалась основная сложность. Привлекательность же заключалась в прибыли. Прибыль, которую можно было качать из этих осколков Великой Империи, не шла ни в какое сравнение с дивидендами, получаемыми под строгой сенью западных законов. А прибыль — это вложение. Риск таких инвестиций, конечно, велик, но и соблазн огромен. Сейчас финансовую группу, одним из владельцев которой был герр Геппер, интересовала Беларусь. Заповедник наименее охваченный щупальцами западных корпораций. Франц понимал, что без контролируемых средств массовой информации влиять на положение дел было практически невозможно, поэтому и согласился со своими партнерами. Но они потребовали ответа слишком рано. Все еще только начиналось. «Нет», — решительно оборвал он себя, — «все дела в понедельник. Тогда же нужно позвонить Марату. Что-то слишком долго он молчит». При мысли о сыне Франц улыбнулся. «Марат — поистине подарок судьбы. Если бы не Марат, ему уже давно бы все опротивило. Марат — его надежда. Марат — продолжение рода русско-немецких Гепперов». Допив пиво, Франц уже хотел было подняться в спальню, чтобы принять душ, как услышал открывавшуюся заднюю дверь на кухне. — Фрау Куц, это вы? — выкрикнул он. — О, герр Геппер, вы уже здесь? А мы ждали вас к вечеру, — откликнулась домоправительница. — Я решил приехать пораньше. Мои вещи в машине. Не беспокойтесь, герр Геппер. Сейчас позову Вильке, он перенесет их в дом. Что вам приготовить на обед? — Все как всегда. — Хорошо, Гер Геппер. Ах, да, совсем забыла. Сегодня утром вам курьер привез пакет. Пакет? Озадаченно спросил Франц, который строго-настрого запретил беспокоить себя во время отдыха в Суффельвейерсгейме. — Да, я расписалась за него и положила в вашем кабинете. — Спасибо, фрау Куц, — сказал он и отправился в кабинет. На своем столе Франц действительно нашел пакет, отправленный по системе Международной экспресс-почты. Обратного адреса на пакете не оказалось. Внутри был единственный лист бумаги с текстом на немецком. «У вас есть серьезные основания опасаться за своего сына, Геппер. Слишком много ошибок. Кто-то ими обязательно воспользуется. И когда это случится, будьте готовы к тому, чтобы заплатить по счетам, по крупным счетам». Бизнесмен нахмурился и перечитал записку. К чему-то подобному он был готов последние 2 года с тех пор, как отправил Марата в Минск. Но эта готовность вовсе не означала, что он не испытывал ни волнения, ни страха. Еще как! На свете для него не было ничего важнее сына, и теперь кто-то угрожал ему, его Марату, его наследнику. Франц с трудом подавил в себе порыв позвонить Марату и приказать немедленно возвращаться в Мюнхен, а лучше прямо сюда, в этот надежный эльзасский дом. Ну что за мука, выбор между бизнесом и сыном? План Марата изначально был слишком рискованным. Вся подготовительная работа последних 2 лет могла рухнуть. А ведь это обязательство перед деловыми партнерами. Их немыслимо нарушить. Значит, отзывать Марата нельзя. А если не отозвать? Франц Геппер нервно закурил и подошел к окну. За свою жизнь он много раз стоял перед выбором. Принимая то или иное решение, он знал о последствиях каждого из них, что всегда позволяло оставаться хладнокровным. На этот раз о последствиях он мог только догадываться. Следовательно, решение стоило отложить. Ведь из анонимной записки было совершенно непонятно, что шантажист знает и чем может навредить. Нужно думать, он еще даст о себе знать, а пока все же стоит позвонить Марату. Франц снял трубку и набрал длинный ряд цифр. — Марат, это я. — Как наши дела? — Ты занят? — Хорошо, только хочу сказать, что нам нужно поторопиться. Ты спрашиваешь у меня, что случилось? Нас, кажется, собираются шантажировать. Я не знаю, но прошу, чтобы ты был осторожен. Мне бы хотелось, чтобы ты уехал оттуда, но я никого не смогу отправить вместо тебя. Геппер положил трубку и распустил узел галстука, показавшийся ему вдруг слишком тугим. Еще раз перечитал записку и поднес к ее краю огонек зажигалки. — Пусть так. Им нужно немного времени. Совсем немного. И контрольный пакет акций будет в их руках. А потом все это будет уже неважно. Совершенно неважно.